Гарантированно распознать иллюзию может только маг с таким же умением, тогда как остальным остается уповать на артефакты, спецприборы и работу магических блокираторов. Неужели совсем нет способа заподозрить, что перед тобой, скажем, не друг, а посторонний человек под его личиной? Лиму окинул меня задумчивым взглядом. «Один способ ты и сам уже назвал. Это те мелкие отличия в поведении, в голосе, в походке и прочих вещах, на которые мы не обращаем внимания осознанно, но обязательно замечаем, если они вдруг изменятся. Однако, если иллюзионист будет долго и старательно готовиться, то и эти мелочи он сможет воспроизвести достаточно точно. Аура тебе не поможет. Толковый маг изобразит любую, причем даже в движении, если захочет». «Но ведь приборы и артефакты на что-то ориентируются?» «Да», — подтвердил мертвый маг. «Приборы фиксируют изменения магического фона, который при появлении иллюзии становится несколько завышенным. Причем его величина остается неизменной на протяжении длительного времени. Артефакты же способны определять наличие дополнительной магической структуры вокруг человека». Я встрепенулся. «На каком принципе они работают?» «А ты помнишь, откуда маги берут свои иллюзии?» — хитро прищурился Лимо. «Да, базовая структура иллюзии создается во сне», — кивнул я, припомнив теорию магии. «Именно поэтому данное направление магического искусства считается прямым ответвлением от магии сна и также относится к сопряженному». «Верно. Отсюда проистекает два важных вывода, которые давно должны были возникнуть в твоей местами очень даже толковой голове. Первое — для подготовки любой иллюзии требуется время. Как минимум один сон, поэтому спонтанных и одномоментно созданных иллюзий по определению не бывает. И второе — любая иллюзия имеет крохотную, незаметную, но все-таки привязку к сну, из которого она произрастает. И вот именно на ее обнаружение и нацелены некоторые артефакты». «Привязка? Я озадаченно поскреб затылок». «Да», — улыбнулся Лимо при виде моего недоумения. «Причем привязка всегда идет от иллюзии к тому магу, который ее создал. Если иллюзия находится на самом маге, определить ее наличие действительно сложно. А вот если он создал ее для кого-то другого...» «Как ты понимаешь, простым глазом увидеть ее нельзя, но, будучи явлением сугубо магическим, привязка создает вокруг себя пусть слабенькое, но все-таки магическое возмущение. И чем дальше маг от своей иллюзии, тем больше ее нужно подпитывать, и тем более выраженной становится привязка». «Ха. То есть, чтобы не быть обнаруженным, иллюзионисту лучше использовать иллюзию самому или же находиться вплотную к человеку, на которого она наложена?» «Именно. Поэтому иллюзионисты обычно не рискуют, и в абсолютном большинстве случаев наличие иллюзии автоматически означает присутствие под ней хозяина». Я задумчиво кивнул. «То есть, если тот тип был под личиной, значит, он тоже иллюзионист, причем уровня не ниже Кри, а это несколько сужает круг наших поисков». «Хорошо, а как же тогда артефакты, создающие иллюзии?» «Таких в природе не существует», — несказанно озадачил меня Лимо. «Но с их помощью можно подпитывать и поддерживать уже готовую иллюзию. Для этого она должна быть привязана не только к магу, но и к артефакту, и тогда сохранность иллюзии можно продлевать на достаточно большой промежуток времени без непосредственного участия мага». «Ха, ладно, понял. А есть предел расстояния, на котором иллюзионист может находиться от человека, который носит его иллюзию?» «Нет. Иллюзия — явление не физическое, а магическое, поэтому маг может быть хоть на другом конце города. Но чем больше расстояние, тем более длинной и заметной станет привязка, и тем проще ее будет обнаружить». «Так, хорошо. А есть ли разница, на кого накладывать иллюзию? На обычного человека или мага?» «Чисто технически нет. Процедура совершенно одинаковая. Но магия иллюзий, как и магия сна, это разновидность еще и ментальной магии. А у магов, как ты помнишь, существует врожденная защита, которая на порядок, а то и на 2-3 превышает защиту неодаренного человека. Поэтому усилий на ее преодоление иллюзионист потратит намного больше. Вплоть до того, что, скажем, на сильного менталиста наложить иллюзию будет, ну, очень проблематично». «Ого. Значит, вот почему Кри так вспотел, когда накладывал на меня иллюзию. У меня врожденная защита сама по себе хорошая, плюс я еще и сопряженный маг, то есть в определенной степени менталист. Получается, что со мной Кри пришлось здорово напрячься, это раз. Но он все-таки смог преодолеть мою природную защиту, это два. Неожиданное открытие, надо будет запомнить. У меня еще вопрос, замедленно проговорил я, когда уяснил для себя и этот момент. Если иллюзия привязана к артефакту, пока чисто гипотетически, то, согласно основному постулату магофизики, артефакт, как маготехнический прибор, непременно создает вокруг себя магонорическое поле. И это же поле, согласно теории магии, частично будет переходить на связанное с артефактом магическое явление. В отношении иллюзии это тоже верно? «Не иллюзий, привязки», — качнул головой Лиму. «Но суть ты уловил верно. Если артефакт имеет привязку, то ее легко обнаружить. Именно по наличию поля. Вместе привязки оно будет деформировано, вытянуто и похоже на нить, обрывающуюся тем быстрее, чем слабее выражена привязка». «Так, это уже кое-что. Магонорическое поле я прекрасно вижу, так что артефакт с привязкой тоже смогу отличить». «А как найти привязку от иллюзии к магу? Как она выглядит? Где ее искать?» — снова спросил я, не на шутку заинтересовавшись. Мертвый маг виновато развел руками. «Признаться, иллюзиями я никогда не увлекался. Да и освоил-то лишь несколько самых простых. На что-то большее у меня попросту не хватило времени. Но если хочешь...» Я могу попробовать ее изобразить. Во сне это сделать намного проще, чем в реальности. Но и так это будет лишь очень приблизительная картина. Так что в полной мере полагаться на нее нельзя. Я согласен. Пусть будет хоть что-то, а то путной информации без учителя днем с огнем не найти. А учителя по магии иллюзии мне без соответствующей ветви не дадут. Честно говоря, система обучения магов в Нерлаэне меня уже бесит, и принцип «пока у тебя чего-то нет, изучать тебе это тоже не положено» тоже начинает здорово раздражать. Лимо понимающе улыбнулся, после чего вокруг него сгустилось белое облачко, плотно его облепило и, в точности повторив его силуэт, осело на его теле этакой полупрозрачной пленкой. Ни лица, ни нормальной кожи или одежды на иллюзии не было. Она больше походила на простой чехол, но самое важное, я, походив вокруг мага, для себя все-таки уяснил. Иллюзия при очень внимательном рассмотрении придавала облику мага некоторую нечеткость. Если придираться, то вторым зрением можно было заметить, что контуры его тела не одинарны, а все-таки двойной. Да, сама иллюзия была грубой, неумелой, откровенно палевной, но суть она все-таки передавала, и этого было достаточно. Но что самое важное, я смог увидеть ту самую пресловутую привязку. Она выглядела как тонкий жгут, который тянулся от верхней части иллюзии к голове Лимо. Я, когда насмотрелся и отметил для себя все самое ценное, указал на нее пальцем. «Привязка всегда так выглядит? Или она может располагаться в любом месте?» Мак усмехнулся. «В принципе, от иллюзии она может отходить где угодно, а вот крепиться будет обязательно к голове. Просто по той причине, что магией мы, к сожалению или счастью, управляем не руками и не тем местом, на котором сидим, а именно головой и тем, что в ней содержится». «Уже легче», — вернул ему усмешку я. «Если привязка вдруг окажется у кого-то на заднице, то я буду знать, что случайно открыл новый закон в магофизике». «Вот-вот. И еще один момент. Сейчас я сделал привязку достаточно длинной. Просто для того, чтобы ты смог ее увидеть. Но по факту, расстояние между иллюзией и иллюзионистом нужно делать максимально коротким. Тогда привязка будет практически незаметна, но при этом максимально эффективна». Я угукнул. «Верно, но человеческая голова сравнительно некрупный объект, а значит, найти такую привязку намного проще, чем рыскать по всему телу. Плюс люди — существа, мыслящие стереотипно, поэтому, скорее всего, на лицо никто привязку вешать не будет, что сокращает площадь изучения почти на треть, а наиболее вероятными местами для нее останется верхняя часть лба плюс виски, макушка и затылок». «А вот так выглядит иллюзия на другом человеке. Ну, в нашем случае на предмете». Снова улыбнулся маг, и полупрозрачное облако с него быстренько сползло, а потом подлетело к стоящему рядом с ним стулу и облепило его со всех сторон. При этом внешний вид иллюзии не поменялся. Она, сменив форму, по-прежнему осталась все такой же пленкой, которая размывала контуры предмета, делая их нечеткими и словно подернутыми легкой дымкой. Если не приглядываться особо, можно и не заметить. А если добавить пленке цвет и структуру, то тем более ничего не поймешь. Зато привязку я на этот раз увидел очень даже отчетливо. Она выглядела такой же перемычкой, как и раньше, только стала заметно толще и тянулась от макушки Лимо к основанию одной из ножек стула, длинной полупрозрачной соплей. «Спасибо», — Искренне поблагодарил я мага за демонстрацию. «Это уже хоть какая-то конкретика. Буду разбираться дальше». «Да не за что», — отмахнулся Лимо. «Рад, если смог помочь, но, надеюсь, ты не думал, что я отпущу тебя до того, как ты создашь в моем присутствии хотя бы один сносный портал». Под его преувеличенно строгим взором я тихо рассмеялся. «Нет, конечно». После чего Лимо жестом фокусника открыл передо мной знакомую дверь, и все оставшееся время до наступления утра мне уже было не до иллюзий.